Эпилог. Поезд сильно вздрогнул и словно бы оттолкнулся от перрона. Так отталкивается лодка от пирса, отправляясь в плавание. Окна заволокло дымом, и Вейн, обожавшая созерцать пейзажи, недовольно поморщилась. Но стоило поезду покинуть город, как дым свежим ветром отнесло в сторону. Графиня Дебриан удовлетворенно вздохнула и, поудобнее устроившись на сиденье, принялась смотреть в окно. Сидевший напротив виконт с громким шорохом перевернул газету и сказал: «Нет, ты читала новую заметку Трюшона? Все его ехидные намеки насчет императора Николая». «Император проиграл. Можно сколько угодно ехидно намекать. Послушай, дорогой, у меня к тебе есть один вопрос. Ты обещал дать мне прочесть письмо Греара и забыл?» Сезар взглянул на нее поверх газетного листа. «Ты уверена? Оно, даже не знаю, как сказать». «Слишком больное», — определила графиня. «Я видела твое лицо, когда ты впервые прочел его. Ты очень редко плачешь, милый, но мне показалось, что ты был в этот раз опасно близок к этому. Письмо у тебя с собой?» В купе они были только вдвоем. Мадмуазель де Греар и мадам Посси ехали в следующем, так что никто не помешает. Мгновение поколебавшись, Сезар отложил газету, сунул руку в карман сюртука, извлек оттуда письмо и протянул его Ивейн. «Читай, если хочешь. Только не вздумай залить слезами, это доказательство по делу». Плотная бумага развернулась с еле слышным шелестом. Два листа, исписанные дрожащей старческой рукой. Ивейн сглотнула, разгладила послание ладонью и начала читать. «Сезару Мишелю Бретенье, Виконту де Моро, Париж, улица Вожерар, 76. Дорогой родственник, прошу прощения, что называю вас так, и пишу нечто большее, чем поздравление с Рождеством. Мы с вами ни разу не встречались, но хотя бы знаем о существовании друг друга. Я Гийом Жульен Луи де Греар, троюродный кузен вашей покойной матери. Да, жизнь не сталкивала нас, но я читаю то, что писали о вас в парижских газетах, и кое-кто из моих знакомых упоминал о вас. Только поэтому я решился на столь отчаянный шаг. Вы спросите, имею ли я в виду данное письмо? Нет, боюсь, я сделал нечто большее в отношении вас. Видите ли, виконт, я умираю и через некоторое время покину эту грешную землю, но душа моя не сможет упокоиться с миром, так как сейчас пребывает в разладе. Не стану утомлять вас описанием своих сомнений и перейду сразу к делу. Я старый человек, ваша светлость, однако мой ум все еще ясен и способен отличить преступление от невинной ошибки. Я очень люблю своих детей, сына и дочь, только это чувство не мешает мне увидеть нечто страшное. Мой сын и наследник Мишель, кажется, ввязался в преступные дела. Раньше он был просто непутевым мальчишкой, однако это нечто большее, чем оплошность, свойственная юности. Если бы я знал, что он преодолеет в себе зло, несомненно, навязанное ему извне беспутными друзьями, то спокойно бы сошел в могилу. Однако я болен и слаб, и уже не могу ничего сделать. В моем доме творится преступление, я знаю это, хотя и не в силах доказать. Это оскорбление всей моей семьи, моей чести, а честь — то, чего никто и никогда не мог отнять у креаров. Честь — наша вера, семья — наш оплот. И если сия история станет достоянием общественности, мы будем покрыты несмываемым позором до конца времен. Гордость не позволяет мне обратиться к друзьям, которые все равно ничем не сумеют помочь, или же к властям, тогда об этом раструбят немедленно. Моя невинная дочь, в которой я души не чаю, будет опозорена. Мое имя станет насмешкой. Как могу я допустить такое? И хотя руки мои связаны, в один из тяжелых моментов я подумала о вас. Не полагайте, будто я решил воспользоваться вашей добротой, коснуться вашей совести или настоять на наших родственных связях. Ничего такого нет, виконт. Хотя, не скрою, вы моя последняя надежда. Исходя из того, что я знаю о вас, я рискнул пойти на крайние меры. Вскоре после моей смерти вас уведомят о том, что вы упомянуты в моем завещании, Условия покажутся вам странными, но я сделал так лишь для того, чтобы защитить и спасти своих детей. У меня нет ни опыта, ни сил, чтобы разобраться и понять, что именно происходит в моем доме и как сильно провинились живущие в нем перед законом. Я уповаю лишь на Господню милость и верю. Бог охранит невинных. Я так люблю своих детей, что рискую всем, отсылая вам это письмо и составляя завещание. Я готов лишить их всего, кроме чести, потому что, когда кончается все иное, остается только она. Мой отец сказал мне однажды: «Нет ничего прочнее настоящей любви, но иногда ее недостаточно. Моей любви не хватило, чтобы оградить сына от дурного влияния. Не хватило, чтобы управлять собственным домом. И я не вижу в том ничего хорошего. Я не знаю, правильно ли то, на что хватило моей любви. Это просьба о помощи, обращенная к вам. Возможно, вы читаете сейчас это письмо и смеетесь. Если так, Викон де Моро, порвите его немедленно и забудьте сказанное мною. Но если у вас есть хоть капля сомнений, если вы тот человек, о котором я читал и слышал, я знаю, вы не бросите моих детей в беде. Вы не получите за это ничего, кроме беспокойства, так как вам вряд ли нужны крохи, оставшиеся от состояния Греаров. И все же, даже отсюда издалека мне показалось, что у вас есть понимание того, что означает быть человеком. Господи, за что же ты караешь меня, если я не могу попросить помощи у самых близких и прошу у того, кого никогда не видел, но кто вместе с тем составил мою надежду? Я отсылаю вам это письмо в расположении наших войск на чужбине, надеясь, что оно попадет вам в руки вовремя. И если так случится, и вы приедете в мой дом, загляните сначала в библиотеку и возьмите ту рукопись, над которой я трудился. Прочтите рассказ, начинающийся на странице 48. Он ключ ко всему. Не хочу писать вам о своих подозрениях. Я не могу писать об этом. У меня еще есть остатки гордости, хотя многие сочтут это обычной глупостью. Но я верю, вы все поймете. Наша семья всегда помнит, что такое честь. А так как вы принадлежите к семье, то и вы это знаете. С уважением, Гийом де Грюар. Писано в Мьель-де-Брюере, близ Марселя, 10 марта 1856 года. Ивейн опустила письмо и увидела, что Сезар неотрывно смотрит на нее. Но плакать она не стала, лишь произнесла сдавленным голосом: «Как жаль, что ты не получил его раньше, чем приехал сюда». «Мне тоже. Оно добралось до штаба, а я уже покинул расположение войск. Тогда его переслали в Париж, но и там письмо меня не застало. Хорошо, что мой дворецкий имеет привычку переправлять мне срочную почту. Если бы я прочел послание Грюара раньше, все было бы намного проще, и дело заняло бы день-другой». И Вейн погладила исписанные листы. «Бедный старик. Как же ему было стыдно и страшно. И мне становится еще страшнее, когда я думаю, что он мог знать о Мишеле». «Нет, милая», — убежденно произнес Виконт. «Он не знал. Старик до самого конца думал, что его Мишель — поддавшийся чужому влиянию мальчик, которого еще можно спасти. Однако юный де Грюар приступил к черту, за которой слабоволие и бездействие превращаются в преступление. Знать о том, что твой друг убивает твоего отца, и пальцем не пошевелить. Какая же это низость! Да, Гийом де Грюар поступил странно. Да, он заманил меня в ловушку интереса, заставил приехать и разобраться, не полагаясь на обычную просьбу. И оказался прав. Обычной просьбы в данном случае мало. Я не зол на него. Я лишь глубоко сожалею, что он не решился сделать так раньше». «Гийом де Грюар хранил честь», — сказала Ивейн. «Это все, что он мог сделать». Графиня де Бриан сложила письмо и протянула его Сезару. «Возьми и храни. Думаю, иногда мне нужно будет его перечитать, чтобы еще раз подумать о любви и чести». Виконт поцеловал ей руку. «Моя дорогая, тебе не нужно ничего перечитывать, чтобы помнить о них». «Тебе тоже, Сезар. Ведь ты не подвел его, но письмо сохрани». Они долго молчали и просто сидели, глядя друг на друга. Поезд шел среди изумрудно-зеленых холмов, между рощ, окутанных весенним сиянием, и беспечные солнечные блики прыгали по купе, играя в догонялки. «Так оно и будет», — думал Сезар. «Мы просто станем жить дальше. Мы просто станем жить. Я не умею предсказывать будущее, но в моей власти менять настоящее, и да поможет мне Бог. Я знаю, что мне делать». И Вейн глубоко вздохнула, словно отпуская призраков на волю, и откинулась на спинку сиденья. «Кстати, я хотела тебя спросить», — произнесла она уже более веселым голосом. «Там, в той ужасной, вонючей и очень мокрой камере, ты сделал мне одно предложение, которое я с удовольствием приняла. С тех пор мы ни разу не упоминали об этом. Так вот, мы возвращаемся в Париж, и прежде чем мы туда приедем, и я похвастаюсь подругам, какую блестящую партию собираюсь сделать, ответь мне, милый, ты предложил мне выйти за тебя под влиянием чрезвычайных обстоятельств или как? Не думай, что я разочарована. Я это предложение никогда не забуду, оно гораздо лучше обычного ухаживания. Но мне хотелось бы знать точно». Виконт рассмеялся и, пересев со своего сиденья на сиденье рядом с Эвейн, обнял ее и придвинул к себе поближе. «Сейчас я расскажу тебе», — прошептал он ей в губы. «Сейчас я тебе все расскажу». Конец. Текст читала Наталья Беляева.